Глава 11. Вторник, 22 августа. День. Ленинград, улица Петра Лаврова. Синтия с неодобрением следила за Карлом. Тот маялся бессонницей, вот и вставал на исходе ночи. Ничего толкового он в своем сонном состоянии натворить, испробовать или выдумать не мог, а с утра накачивался кофе. Вон, вторая кружка в ход пошла. Фостер пил малыми глоточками, а фаянсовый сосуд, красный в белый горошек, здорово напоминал намордник. Уловив насмешливое внимание, обращенное на свою персону, Карл подмигнул из-за золотого ободка. Фолк тут же отвернулась. «Где-то мы опять не туда свернули», — брюзгливо высказался Вудров. Встопорщенный, помятый, он в третий раз обошел стол и завалился в мякоть продавленного кресла. «Наверное, и этот не выспался», — с ехицей подумала Синти. Карл, резко отерев лицо ладонями, с шумом придвинул стул и грузно облокотился на гнутую спинку. «К сталкеру у меня претензий никаких», — деловито заговорил он. «Агент выдал целых два списка. Это не считая того, где перечислялись сотрудники, участвовавшие в субботнике. В принципе, хватило бы и одной платежной ведомости, куда вписали тех, кто получал премию за секретность. Резюмирую. Круг подозреваемых, у которых в семье подросток, сузился. Плохо то, что ни проверить их, ни тем более следить за ними мы были не в состоянии. Однако чемпион проделал эту работу за нас и весьма основательно. Результат нулевой». «Я и говорю», — повысил голос Фред, — «свернули не туда». «Чемпион поработал не со всеми», — встряла Синти, защищая своего агента. «У троих сотрудников военно-медицинской академии, все в чинах от майора до полковника, растут сыновья 15-17 лет, но все они, я имею в виду подростков, на каникулах и далеко от Ленинграда, отдыхают у родственников на Украине или в Волгоградской области». «У троих?» Карл выкатил покрасневшие глаза и часто заморгал. «У Марьяновича, Соколова и Смирнова», — отчеканила Фолк. «На этой неделе их дети вернутся в Ленинград, ведь скоро в школу. Агент сфотографирует всю троицу». «И мы узрим то самое ухо», — с нарочитым воодушевлением воскликнул Фред и тут же снова угас. «Ерунда это все. Синти, золотце, ты же женщина. Вот скажи, каким надо быть уродом, чтобы собственное дитя отдать для опытов?» «Советская ментальность», — замямлила вице-консул. «Да к черту ментальность! Ты что, действительно веришь, будто коммунистическая пропаганда способна заместить инстинкты? Это в подкорке, девочка! Или всем этим медикам в высоких чинах партия приказала?» «Не ругайтесь», — томно воззвал Джордж из своего угла, где сидел, нахохлившись под плохой репродукцией Гейнсбора. «Мы не ругаемся, Джорджи», — хмыкнул Фостер. «Мы рассуждаем». «Вполне возможно», — опасливо начала Синти. Не услыхав противодействия, взбодрилась. «Вполне возможно, что сама идея искать несчастную жертву опытов советского Франкенштейна была ошибочной. Вспомните, как мы рассуждали. Некую человеческую особь, добровольно или под принуждением, запирали в мрачных подвалах военно-медицинской академии и всякими способами стимулировали ее мозг, пробуждая или насаждая феноменальные умения, вроде предикции. А бедная особь резко против, она бежит, скрывается. Логично? Вполне. Особенно для голливудского ужастика. Вот только с реальностью эта идея не сочеталась. Оказывается, у бедной особи есть семья». «Ну а если эта самая стимуляция мозга вполне безвредна?» — резонно предположил Джордж. «И отец особи знает об этом, уверен на все 100, что его сыну ничего не грозит. Наоборот, ребенок станет сверхинтеллектуалом. А это уже не зло. Это выгодное добро. И какой же отец не желает блага своему дитяти?» «1-1», — ехидно усмехнулся Карл. «Ничья». «Ладно», — буркнул Фред, тяжело поднимаясь. «Как говорят русские, болтать не мешки ворочать. Ждем информацию от агента по оставшейся тройке. Тогда и будем думать». Воскресенье, 27 августа, день. Ленинград, Лермонтовский проспект. У доктора медицинских наук Марьяновича не было личной машины, если не считать старенького мотоцикла «Урал» с коляской. Этим трехколесным чудом Геннадий Эдуардович пользовался, когда выезжал на дачу по выходным. Правда, грядки полковник не вскапывал и картошку не окучивал, самому некогда, а супруга, маленькая худенькая женщина, маялась сердечным недугом. Поэтому дача использовалась по прямому назначению. На ней семейство Марьяновичей отдыхало, вдыхая целебный хвойный дух. Глава семьи любил ранним воскресным утром потягать рыбешку с дощатых мостков или пройтись по лесу, в охотку собирая грибы али ягоды. Елена Сергеевна обожала варить варенье в бабушкином медном тазу, изображая бывалую дачницу, а отпрыск, длинный и нескладный Денис, перешедший в 8 класс, питал самые нежные чувства к горячей, сладкой пенке. Агент-чемпион усмехнулся, не отрывая глаз от желтого коробчатого икаруса. Когда следишь за человеком, поневоле проникаешь за черту дозволенного, куда посторонним вход воспрещен. Узнаешь семейные радости и печали или даже интимные подробности, проникаясь к объекту наблюдения странной приязнью. Одно лишь портило настроение Федору Дмитриевичу. Выслеживать приходилось не Пэра, а сына, трусоватого и закомплексованного мальчика. Всю рабочую неделю, как только Денис вернулся из деревни, где бабушка поила его парным молоком да почивала пирожками с лесной ягодой, агент незримо сопровождал пацаненка. Это было неприятно, как-то не по-мужски. Утешало то, что Денис рос домашним и сам на улицу не выглядывал. В детский мир за новым школьным костюмом он отправился вместе с мамой. На дачу семья отбыла втроем. 4 дня подряд мальчик ездил к репетитору, подтягивал грамматику туда и обратно в сопровождении отца. То ли полковник контролировал малолетнего оболтуса, то ли уберегал от обидчиков, вертелась во дворе стайка хулиганистых личностей. Автобус, мигая оранжевым, подался к остановке, и Федор Дмитриевич неторопливо объехал угловатый карус, притормозив в давно облюбованном кармане. Марьяновичи, старые и малые, сошли и не спеша зашагали домой. Полковник строго, но спокойно выговаривал сыну, а тот покорно кивал. На бледно-голубые «Жигули» никто из парочки даже не взглянул. «В секции тебя научат», — донесся рисковатый голос Геннадия Эдуардовича. «Да, папа», — уныло пробубнил Денис Геннадьевич. Усмехнувшись, чемпион подтянул к себе сумку с трафаретной надписью «Аэрофлот» и вышел из машины. Отец с сыном шагали впереди, Федор Дмитриевич пристроился за ними. Будни топтуна. ЦРУшникам занадобилось не просто фото Дениса, а только такое, чтобы на снимке обязательно присутствовало мальчишеское ухо, не прикрытое волосами или кепкой. Проблема была в том, что Марьянович-младший отпустил длинные волосенки, походя на юного монашка. Положение спасало то обстоятельство, что шевелюра у Дениса, легкая как пух, то и дело сдувалось ветром. «Повезет сегодня, выйдет фотография. Не повезет, попробую завтра». Агент нахмурился. Иногда, вот как сейчас, он ощущал некий внутренний раздрай. Моральный дискомфорт. Поручили бы ему выкрасть секретные документы или, скажем, склонить к сотрудничеству какого-нибудь доцента, но связываться с детьми... Нет, он верил Синтии Фолк, да и в ЦРУ не дураки сидят, но все равно Представить себе подростка в роли источника сверхсекретных сведений у Фёдора Дмитриевича не выходило. Вот как курьер, юркий парнишка годился идеально. Или, скажем, чтобы изъять закладку, оставить знак в условном месте — это да. Но ребёнок-шпион — нонсенс. Оборвав рассуждение, агент свернул во двор, опережая Марьяновичей. Густая зелень надёжно прикрыла его плакучими ветвями, и чемпион суетливо потащил из сумки громоздкий зенит. Фотоаппарат был увесист, но надёжен. Показалась парочка. Денис шагал справа. «Отлично». А тут и шаловливый ветерок подул, отмахивая волосы парнишки. «Нате вам, муха, получите и распишитесь». Зенит тихонько щёлкнул, стискивая диафрагму. «Ещё раз и ещё. Достаточно». Глядя вслед отцу и сыну, Фёдор Дмитриевич с нетерпеливой досадой сунул фотоаппарат в сумку, да и двинулся вон. Осталось сфотать двоих — Шурика Смирнова и Андрея Соколова. «Завтра, завтра!» — раздражённо отмахнулся чемпион. На душе было смутно. Понедельник, 28 августа, день. Ленинград, улица Звёздная. Булат Баатар Цырянович вёл свои огненно-красные «Жигули» не спеша, изредка бросая на пассажиров хитрый взгляд раскосых очей. Я сидел рядом с ним и отрешённо глядел вдаль, за ветровое стекло. Сторонний наблюдатель мог бы вообразить, что меня контузило стрессом. Всё ж таки 9000 рублей — деньги немалые. Но нет, я испытывал благостное облегчение. Ещё одна сложная житейская проблема решена, и ещё один долг оплачен. И релаксировал в волю, лениво толкая мысли, сплавлявшиеся в потоке сознания. «Будто готовлюсь к сочинению, как я провёл лето», — вынырнуло в голове. «Или к докладу о проделанной работе». 27 июля при посредничестве СССР Эфиопия заключила мирный договор с мятежной Эритреей. Причём Москва и Аддис-Абеба первыми признали Красноморскую республику. Мингисту Хайле Мариам, в общем-то, не прогадал. Эфиопам достались 100 километров морского побережья. А самое главное, его страна стала базовой для советского присутствия в районе Африканского рога. Лёд тронулся, и в международном отделе ЦК КПСС уже вовсю работали над программой социально-экономического развития Эфиопии с учётом местных особенностей. Меня это радовало. Дело не в том даже, что отныне советский флот и дальняя авиация получали надёжные базы в Дыре-Дауа или в Массауа. Причина моего благодушия — в грядущей засухе. 5 лет спустя тамошний люд настигнет великий эфиопский голод. Умрёт 1 000 000 человек. Умерло бы. А теперь они спасутся. Времени хватит, чтобы подготовиться как следует, накопить запасы. И не душить крестьян за отказ от коллективизации. Я представил себе карту тех мест и приблизил Йемен. Там тоже всё шло на лад. Лояльные Советскому Союзу вожди объединяли север с югом, даруя нашим флотским Сокотру. Идеальное место для военно-морской базы. Вопрос, как с этим управиться в Министерстве обороны и в Генштабе? Узнаем во благовремени. И Павел VI жив, мои губы дрогнули довольной улыбкой. Вряд ли понтифик долго протянет, уж больно он старый хвор. Зато и Карля Войтылу не поселят в апостольском дворце. Не уберут улыбающегося папу Альбино Лучано. Да и Джузеппе Сири предупреждён. А зная его преданность Святой Матери Церкви, я был уверен, что на следующих выборах монсеньор уже не будет увиливать от папства. «Если бы ещё не эта мразота в Ширазе», — кисло поморщился я, — «то совсем хорошо было бы». И вроде всё шло просто отлично. Директор Савак получил мое письмо, где я предупреждал о теракте в Абадане. 19 августа исламские боевики готовились облить бензином кинотеатр «Рекс» и поджечь его, заперев все входы и выходы. Генерал-лейтенант Нассар Магадам поверил мне и спас 400 зрителей от страшной гибели. А толку? 3 дня спустя по той же схеме сожгли кинотеатр «Фирдоус» в Ширазе. Погибло еще больше народу. Аят-Аллы, как и было задумано, свалили вину на Савак, и вот уже демонстранты по всему Ирану ревут «Сожги Шаха». Не получилось у меня одним махом, одним письмом загладить эскалацию. Зловещий, воистину демонический профиль Хомейни все четче проступал на мутном горизонте. «Переживаете?» — весело поинтересовался Валера, взглядывая в зеркальце. «Еще как!» — простонали София мелкая, цепеневшая на заднем сиденье. «Да чего ж уже переживать?» — улыбнулся я через силу. «Ордер у тебя в сумочке». София испуганно порылась и выдохнула. Вожделенная бумажка, аккуратно сложенная вчетверо, покоилась в кармашке вместе с паспортом. А мои мысли резко поменяли течение, оставляя берега мировых проблем, и взбурлили над омутом памяти. Самые томительные минуты мы пережили в горжилобмене. Явились все, кого Валера задействовал в своей цепочке, человек 15 или 20. Никто даже не опоздал, не забыл паспорт дома. Одни люди хотели разъехаться, другие поменять двушку и комнату в коммуналке на трёшку. У каждого был свой интерес, но все мечтали о квадратных метрах. И вот, свершилось. Оглушённая, еще не верящая, что заветное желание исполнилось, Софи ехала вдоль по улице, где находилась ее квартира. Несъемная, личная, отдельная, с пропиской. «Приехали!» — торжественно провозгласил маклер и улыбнулся, смежая глаза в щелочки. «С новосельем!» «Спасибо, спасибо!» — бурно загласили девчонки, живо покидая салон. Посигналив на прощание, красные «Жигули» укатили. А мы остались. Мелкая с робостью смерила взглядом кирпичную девятиэтажку. «Мы тут будем жить?» — вполголоса спросила она. «Вы здесь уже живете, мягко ответил я. «Прошу». Мне жилплощадь понравилась. Булат Баатар Цырянович заезжал сюда 3 раза. Не шибко просторная, но уютная квартирка. Дом новый, стены кирпичные, стало быть, теплые. Прежние хозяева даже оставили румынский кухонный гарнитур, облезший местами. Винтажный холодильник и тахту. Мусор я вымел в последний свой приход, наскоро протер шваброй паркет, вкрутил лампочки. «Ой, тут и лифт есть!» — восхитилась Тома. «Дюш, гляди!» «А куда жать?» — спросила Софи. «Вот эту пипочку с цифрой 8». Дверцы сомкнулись, и кабина, тихонько громыхнув, вознесла нас к 8-му этажу. На лестничной площадке стояла гулкая тишина. Я уловил едва слышное зудение электросчетчика, накручивавшего киловатт-часы закрашенным щитом. Дверь, любовно отделанная лакированными дощечками от ящиков из-под апельсинов, так и просила отворить ее. «Держи!» Я протянул докторше проволочное колечко с ключами. «Маленький от почтового ящика. Открывай». «Боюсь», — выдохнула Софи, слабо проворачивая ключ. «Еще 2 оборота». Замок клацнул, и дверь открылась, впуская в прохладную прихожую. «Надо было первой кошку запустить», — слабым голосом молвила Тома. «Запусти меня». На силу схохмел я. «Побуду в Рио-кота». Мелкая хихикнула и шутливо пихнула меня за порог. Софи вошла последней, тихонько прикрыв дверь за собой. Девушка долго мерила шагами комнату и спальню, семеня от санузла к кухне и обратно. Выглядывая на балкон, уминая руками скрипучую тахту, отворяя тугую дверку ракочущего Саратова. Она то всплескивала руками, то прижимала их к груди, пока не замерла посреди зала под абажуром, как под венцом. «Андрей!» Софьины глаза заблестели влагой, но то были слезы тихого счастья. «Девчонки, вы ничего мне не должны, ясно?» — строго напомнил я. «Вот честное слово, было приятно истратить тот клад на вас. Ну хорошо же вышло. Теперь у вас есть дом». «Дюш!» — сияя, тихонько выговорила мелкая. «Это и твой дом тоже!» Софи часто и истово закивала, встряхивая челкой, а затем обе, не сговариваясь, обняли меня, пища от радости. Я не оказал сопротивления. Среда, 30 августа, вечер. Ленинград, Измайловский проспект. Придя с работы, родители быстренько собрались в гости. Мама не отказала себе в удовольствии надеть то самое платье от Лоры Эшли, которое я привез ей из Лондона. Ощущать зависть окружающих бывает так приятно. Папе я купил шелковые галстуки в нагрузку к зажиму и запонкам Си Лорд. Пусть почувствует себя истинным джентльменом. «Пока, сыночка, ужин на плите. Не жди нас, а то вдруг поздно придем. «Пока-пока». Хлопнула дверь, лязгнул замок, и тишина. Мне достался целый вечер Дольче Фарниенте. Еще с утра я позвонил Гельфанду и обычным тоном сообщил. «Сегодня, дескать, отправил вам письмо, в котором А. сформулировал, что великая теорема Ферма является следствием гипотезы Таниямы-Симуры. Б. доказал это положение». Израиль Моисеевич завис, но затем внятно осторожно уверил меня, что с удовольствием возьмется за предварительную проверку моих поток. «Если ошибок нет, направлю в печать», — пообещал он. «Вот и славно», — бодро заключил я. «Тогда сажусь и вплотную занимаюсь доказательством теоремы. Думаю, пары-тройки месяцев мне хватит». Гельфанд даже язвить не стал. Вежливо попрощавшись, аккуратно положил трубку. А я расслабленно оплыл на стуле. Все, слова сказаны. Работа отослана. Меня не пугали предстоящие усилия, ведь я шел протаренным путем. Да, это расстраивало, но цель оправдывала средства. Мне была просто необходима абсолютная мировая известность. И не только для относительной защиты от варианта «золотая клетка» или острых вариантов противодействия со стороны ЦРУ. В перспективе предстоящих лихих лет я должен был получить доступ к газетам и телевидению, плюс определенный авторитет для того, чтобы мои слова звучали во всесоюзном пространстве. Мне нужно было стать кем-то вроде Каспарова времен перестройки. Хотя, конечно, лучше сравнивать себя с Гагариным. «Во-во», — кисло усмехнулся я, — «меня тут же втянут в общественно-политическую жизнь. Буду заставкой». «Ну и что такого?» «Потерпишь. Зато начнешь постепенно, помаленьку-потихоньку проталкивать собственные смыслы. И пусть вокруг тебя кристаллизуется структура из искренне верящих в СССР и социализм комсомольцев. Сила!» Меня передернуло. «А сила в правде. Ничего-ничего, выправим линию». Да, в последние дни я нашел для себя еще одну отдушину и еще одно оправдание негодных средств. Мне представилось, что лишь сейчас, добиваясь громкой славы, я использую наработки Эндрю Уайлза или Нарендры Кармакара. Зато потом, в близком светлом будущем, начну уже сам генерировать математические идеи. Количество перейдет в качество. Должно перейти. Сейчас я лишь подбираюсь к великой теореме, как Герхард Фрей или Кеннет Рибет в будущем, 7 или 8 лет спустя. Каждой эллиптической кривой соответствует определенная модулярная форма, утверждал Ютака Таньяма. И я, опережая светил математики, предположил в своей работе, что если теорема Ферма не верна, то эллиптическая кривая не может быть модулярной, а это противоречит гипотезе Танеямы-Симуры. И доказываю, что последняя теорема Ферма является следствием данной гипотезы. Не знаю уж, сколько времени Гельфанд будет проверять и перепроверять эти мои заёмные выкладки, но за итог я спокоен. И это всего лишь пролог, а вот затем надо будет блеснуть по-настоящему. В 95-м Эндрю Уайлз и Ричард Тейлор доказали особый случай теоремы Танеямы-Симуры, случай полустабильных эллиптических кривых, которого, впрочем, вполне хватало для доказательства теоремы Ферма. Полностью теорема модулярности была доказана 4 годами позже, в результате трудов Кристофа Брея, Брайана Конрада, Фреда Даймонда и Ричарда Тейлора. Вся эта компания, основываясь на работе Уайлза, доказала остальные неполустабильные случаи великой теоремы Ферма. Мне остается лишь повторить их достижения, порешав задачу 300-летней давности изящно и красиво. 300 лет подряд математики ломали перья и крошили карандаши, впадали в отчаяние или возносили хулу на Пьера Ферма, сочтя недостойным обманом его приписку на полях арифметики Диофанта. Я нашел поистине чудесное доказательство, но поля книги слишком узки для него. 3 века. Хотя чему тут удивляться? Когда было доказано, что Земля вертится вокруг Солнца, а не наоборот? Разве это Коперник установил? Сей странный монах всего лишь воспользовался открытиями древнегреческих астрономов. Занятно, что в черновой рукописи своей работы о вращениях небесных сфер Коперник честно упомянул Аристарха Самосского, однако в финальной редакции ссылка на Эллина Первооткрывателя исчезла. И если уж вдаваться в детали, отыскивая кроющегося в них дьявола, то польский звездочет предложил не совсем гелиоцентрическую теорию, ибо в середку нашей планетной системы он помещал не Солнце, а центр земной орбиты. Впрочем, подробности не важны, ибо Коперник выдвинул всего лишь предположение, кстати, подправленное Кеплером. И лишь в самом конце XIX века, 300 лет спустя, ученые окончательно обосновали, что да, Земля вращается вокруг Солнца. Просто для этого была нужна невероятная точность приборов, чтобы посмотреть на дальние звезды и увидеть, есть там годичный период осцилляции или нет. Громко клацнула входная дверь, и прихожая наполнилась смешливым шепотом. Мама с папой шикали друг на друга вперебой, боясь разбудить свое чадо. Чадо вздохнуло и пошло встречать своих непутевых родителей.